Без шумных игр я с детства рос, но от зари до зари, испачкав в мыле длинный нос, пускал с балкона пузыри. Отец ворчал: какой позор, садись за книги поскорей. Но называл меня весь двор маэстро мыльных пузырей. Шарики, шарики, ловите радугу мою. Шарики, шарики, какой понравится, дарю. Мальчики, девочки бегут за шариками вслед. Хлопнули шарики, были шарики и нет. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Задач. Забыл я игры прежних дней. Я взрослым стал, но я циркач, маэстро мыльных пузырей. Вновь перед вами я стою, держа соломинку во рту, и на мгновенье создаю из мыльной пены красоту. Шарики, шарики, ловите радугу мою. Шарики, шарики, какой понравится, дарю. Мальчики, девочки бегут за шариками вслед. Лопнули шарики, были шарики и нет. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам. Шарики, шарики, шарики. Байрам, пам-пам-пам-пам-пам.